Глава 25. Клавдия. «Где экспонат?» – спрашивает доктор Кузьма Лопушков, едва занимая места в уютном кафе. Мнусь. Он не может прийти занят. «Ох-охонюшки, что за молодые мужчины пошли, даже вылечиться хотят заочно!» Дело в том, разглядывая узоры на своих ладонях, что он не считает себя больным, его все устраивает. Последние слова даются особенно тяжело. «Тайны, тайны. Куда деваться?» – вздыхает мужчина с необычной внешностью. «Рассказывайте». Видно, что доктору жутко интересно поскорее заняться занимательным случаем. Макару 27 лет. В последний раз, когда я его видела 7 лет назад, между нами произошел конфликт. Я не дала ему крупную сумму денег на бизнес, о котором он мечтал. Спустя неделю он ушел в армию. Там с ним случилось несчастье, черепно-мозговая травма. Подробностей не знаю. Все это время, по странному стечению обстоятельств, мы считали его погибшим. В то время он жил с другой женщиной, считая ее своей женой. Замолкаю, думаю, стоит ли озвучить свои страхи. «Думаете, он симулянт?» Док берет на себя ответственность за обвинение, произнося вслух мою гипотезу. «Да», – отвечаю дрожащим голосом. «Он слишком много о себе знает из того периода. Вернее, так. Макар не помнит только меня», – произношу с обидой. «Пока рано делать выводы». Касается моей руки, пытается успокоить мои мысли. «Думаете?» – спрашиваю с надеждой. «Понимаете, если из памяти стираются воспоминания из недавнего прошлого, это симптомы развития патологии в организме, чаще в головном мозге. Если во время несчастья сильно пострадала передняя часть мозга, тогда и появилась амнезия у молодого мужчины. Все совпадает с травмой». «Кузьма Кузьмич, чуть не плачу. Но разве это не ложь, что он не знает только меня?» «Понимаете, причины амнезии бывают физиологические, когда гибнут пучками нейроны, и психологические, когда прослеживается четкая зависимость от душевного состояния пациента. Если накануне вы поругались в пух и прах, унизили достоинство парня, не дав ему денег, выказав недоверие, тогда его забвение именно вашей персоны абсолютно объяснимо с точки зрения психологии. Произошло психоэмоциональное потрясение. Он не ожидал от вас отказа». «Как проверить?» – спрашиваю холодным тоном. «Мне неприятно объяснение профессора, обвинившего меня в амнезии Мака. Я хочу поскорее покончить с этим». «О, я здесь именно для этого. Записывайте». Подает мне блокнот и ручку.